Глава 1. Тревоги и разъезды. Гордия 4. 200-й год Великого Крестового Похода. Вызов примарха застал брата-искупителя Немиила на передовой позиции 7-го ордена, в Хулдарских предгорьях, в 20 километрах от столицы планеты. Рассвет наступил всего 2 часа назад, и боевые братья заканчивали последнюю проверку оружия и оборудования. Остатки изрядно потрепанных тяжелых подразделений гордийской армии наконец закончили свое долгое и мучительное отступление и организовали оборону на крутых склонах серых, как сталь, гор. Темные ангелы сознавали, что им предстоит финальное сражение в многомесячной кампании по приведению к согласию жителей этого упрямого мира. Эта ночь на продуваемом всеми ветрами плато выдалась очень беспокойной. За прошлый день 7-й орден, преследуя гордийский арьергард, преодолел путь в 200 километров, и времени для подготовки утренней атаки на укрепленные позиции противника почти не оставалось. Большую часть ночи Немиил провел в разъездах между 4 основными позициями ордена, проводил беседы в каждом отряде, проверял готовность воинов и по просьбам Астартес принимал от них боевые клятвы именем Льва и Императора. Он только что отрапортовал магистру ордена Таранену о готовности воинов к сражению, как ему передали послание. Брат-искупитель Немиил и его отряд должен немедленно прибыть на борт флагмана. Транспорт за ним уже в пути. Грозовая птица приземлилась уже через 15 минут, как раз в тот момент, когда имперские батареи начали бомбардировку передовых позиций противника. Удивленный и слегка растерянный, Немиил успел только пожать руку Таранену, принять его боевую клятву и проводить взглядом колонну бронетехники, устремившуюся на север без него и его людей. Спустя несколько минут десантный корабль уже снова поднялся в небо. Сделав единственный виток вокруг объятой войной планеты, над ее бушующими океанами и белоснежными шапками гор, пилот взял курс к стоянке имперских судов на орбите Гордии-4, но только для того, чтобы попасть в зону ожидания, пока флагман не закончит загрузку и на пусковой палубе не освободится посадочная площадка. После необъяснимой спешки Немиилу пришлось сидеть и ждать, рассматривая оставшийся внизу серо-зеленый мир, догадать, чем закончится сражение для Таранена и его ордена. Прошло полчаса. Немиил рассеянно прислушивался к разговорам в вокс-сети флотилии и рассматривал строй кораблей, окруживших боевую баржу примарха. Он еще помнил время, когда лет 50 назад 4-я имперская экспедиционная флотилия состояла всего из 7 кораблей. Над Гордией флагман примарха сопровождали 25 судов различных типов. И это была всего лишь третья часть общего состава флотилии. Остальные корабли, разбитые на отдельные боевые группы, были разбросаны по всему скоплению щитовых миров, сражаясь с войсками Гордийской Лиги или с их союзниками-ксеносами. Военные корабли, стоявшие вокруг флагмана, служили базами для резервных подразделений. А кроме них здесь же находились суда, поврежденные во время недавних боевых действий против небольшого, но мощного космического флота Гордийской Лиги. Вспомогательные суда, производящие ремонт пробоин в корпусе, сновали вокруг больших крейсеров «Железного герцога» и «Герцогини Арбелатрийской». Плазменные факелы холодным светом заливали сотни сервиторов, ликвидировавших повреждения брони и артиллерийских батарей. После нескольких минут наблюдения Немиил вдруг отметил активную деятельность и вокруг других кораблей. Между ними и транспортными судами с головокружительной быстротой сновали грузовые шаттлы, перевозившие все виды припасов, от воинских рационов до реактивного топлива. Немиил вдруг не без тревоги задумался, не могла ли Гордийская Лига организовать контратаку, застав имперскую флотилию врасплох. Наконец грозовая птица получила разрешение на посадку, и напряженность, царившая на всем пространстве огромной пусковой палубы, только усилила растерянность Немиила. Офицеры и бригада рабочих с озабоченным видом организовали скорейшее складирование сотен тонн доставленных грузов. Отрывистые команды и энергичные тирады офицеров быстро потонули в громком звоне магнитных барьеров, пропускавших еще 2 грозовых птиц, которые остановились на палубе позади его корабля. Опущенная аппарель задрожала под ногами отряда Немиила, покинувшего десантный корабль под предводительством сержанта Коля. Тиранец снял шлем, пристегнул его к поясу и озадаченно хмыкнул, обозревая лихорадочную активность на палубе. Немиил, присоединившись к солдатам, взглянул на Коля. «Как ты думаешь, чем это вызвано?» Тиранец покачал головой. Сержант был одним из старейших Астартес легиона и принимал участие в первых сражениях Великого Крестового Похода еще 200 лет назад. Его широкое лицо, казалось, целиком состояло из плоскостей и острых углов. Множество старых шрамов говорило о долгой и нелегкой службе императору на протяжении не одного века. Черные волосы, заплетенные в тугие косички, спускались до основания мощной шеи, а над правой бровью поблескивали уже 4 звездочки. Говорил он низким скрипучим басом. «Никогда не видел ничего подобного», — осторожно ответил Коль. «Что-то произошло, это уж точно. Можно подумать, что флотилия спешно готовится к бою». Магнитные барьеры снова зазвенели, останавливая на почти полностью занятой палубе еще 2 десантных корабля. По металлическим аппарелям стали спускаться отряды «Астартес». Судя по почетным значкам, все как один ветераны. И на их лицах тоже без труда можно было заметить замешательство и профессиональную настороженность. Из громкоговорителей, висевших под потолком, послышался сигнал, призывающий к вниманию. «Всем командирам подразделений и старшим офицерам немедленно собраться на стратегической палубе!» Немиил хмуро посмотрел вверх. Даже голос корабельного глашатая звучал необычно встревоженно. «Похоже, все знают что-то такое, что нам неизвестно», — пробормотал он. Коль тряхнул головой. «Добро пожаловать в Великий Крестовый Поход, брат!» — с усмешкой отозвался он. Немиил с притворным негодованием покачал головой. За прошедшие десятилетия он не раз сражался рядом с Колем и его отделением и уже привык к его неистощимому сарказму, но на этот раз не мог не отметить в голосе ветерана-сержанта некоторую растерянность. «Пошли», — сказал он, поворачиваясь к лифтам, расположенным в дальнем углу пусковой палубы. «Надо выяснить, что все это означает». При виде Немиила люди вытягивались в струнку, а братья Астартес почтительно склоняли голову. 50 лет напряженных военных действий не прошли даром для юного уроженца Калибана. Его доспехи, вышедшие из кузниц Марса полвека назад, носили на себе бесчисленные отметины сражений. На левой части оплечья, замененной оружейниками легиона, после десанта на Киборис, появилась гравировка со сценами сражений против киборийских охотников-убийц. Справа из-под оплечья свисали полоски пергамента, скрепленные золотыми и серебряными бляхами, отмечавшие его отвагу в кампаниях против врагов человечества. На плечах висел плащ старшего инициата с двойной красно-золотой каймой, означавшей посвящение в высшие таинства. Эта традиция древнего ордена Калибана была сохранена примархом. В подражание своим тиранским братьям Немиил отпустил волосы и тоже заплел их в тугие косички, перевивая серебряной нитью. Но из всех наград и отличий, заслуженных за эти годы, больше всего он гордился блестящим жезлом, зажатым в правой руке. Крозиум Аквилум указывал на то, что его владелец принадлежит к избранной группе воинов Леголна, капелланам, и в его обязанности входит поддержание воинского духа Астартес и хранение древних традиций братства. Прошло 10 лет с тех пор, как Немиил был назначен на этот пост после жестокой осады на Баракане, когда его орден на целых 18 месяцев был отрезан зеленокожими и зажат на плацдарме Эндриага. К концу осады они отбивали атаки чужаков кулаками и заостренными обломками стальной арматуры. Но Немиил ни разу не дрогнул. Он неустанно разил врагов и призывал братьев проявлять несокрушимую решимость перед бесчисленными ордами нападавших. Когда топор зеленокожего раздробил ему колено, Немиил в ярости схватил врага за клык и свернул ему шею. В какой-то момент их оборона была прорвана, и тогда Немиил преградил путь могучему предводителю ксеносов. Он бился с ним до тех пор, пока его братья по ордену не смогли организовать контратаку, которая, наконец, сломила силы противника. На следующий день, когда к ним пробился посланный на помощь отряд, Немиил стоял на стене укрепления и радовался вместе со всеми. Лишь через несколько минут, ощутив хлопки по своим плечам и спине, он понял, что орден не просто ликует по случаю одержанной победы, а прославляет его отвагу. Вскоре после этого орден единогласно выбрал его на место брата-искупителя Барфиила, который погиб во время осады. И теперь, спустя десятилетия, те события порой казались ему нереальными. Какой же из него образец идеалов легиона? Сам Немиил считал, что он был слишком зол и упрям, чтобы уступить мерзким чужакам. В редкие минуты уединения он брал в руки силовой жезл и изумленно качал головой, словно видел его впервые. Немиил часто думал, что на его месте должен был быть брат Захариил. Это он был идеалистом и истинным верующим, а сам Немиил всегда хотел стать просто рыцарем. Не проходило и месяца, чтобы он не вспоминал о своем вернувшемся на Калибан кузене и не жалел, что не успел с ним попрощаться. Отъезд Лютера и сопровождающего его отряда был таким поспешным и, казалось, незначительным событием. Неминил, как и все остальные, полагал, что его братья вскоре вернутся в расположение флотилии. Но Джонсон больше никогда не заговаривал о них. Он даже не читал регулярные донесения с Калибана, предоставляя это своим помощникам. Похоже, Лютер и его отряд были полностью вычеркнуты из мыслей примарха, и по прошествии лет, а потом и десятилетий в рядах темных ангелов стали возникать различные предположения. Кое-кто подозревал ссору между Джонсоном и Лютером из-за едва не случившегося провала на Сараше, а также упоминалось и об их давнем соперничестве. Другие утверждали, что Лютер и отосланные воины по небрежности пропустили на борт непобедимого разума сарашанцев с бомбой. Все это приводило к ожесточенным спорам между уроженцами Калибана и тиранцами Легиона. Примарх Джонсон не делал никаких попыток пресечь какие-либо слухи, и со временем все разговоры утихли. Больше никто не вспоминал о ссыльных Астартес, разве что иногда ветераны предупреждали новобранцев, что, впав в немилость, они никогда уже не смогут заслужить доверие льва Эль Джонсона. «Я должен был написать Захариилу письмо», — рассеянно подумал Немиил. Несколько раз за эти годы он начинал писать, но потом откладывал письма, чтобы вместе с Орденом подготовиться к отправке к месту очередного конфликта. Потом началось обучение на должность капеллана, и оно заняло все свободное время, остававшееся от боев или боевых тренировок. И Немиил уже не замечал, как пролетают дни, месяцы и годы. Но каждый раз обещал себе написать, как только текущий кризис будет разрешен. «Неизвестно, что случилось в этот раз», — мрачно подумал он. Но Джонсону и 4-й имперской экспедиционной флотилии явно предстоит новое задание.